Когда человек на своем месте, он обретает свободу и перестает нуждаться в кнутах и пряниках. Ему нет нужды постоянно заниматься самомотивацией. Сама возможность трудиться становится для него высшей наградой. Труд превращается в увлекательное путешествие длиною в жизнь.